Глава 17. Карине стало лучше, и ее врач, как она и обещала, позвонила Алексееву. Впрочем, девушка уже ожидала милицию, и перед приходом капитана и майора достала мобильный и набрала один номер. Ей ответил мужской голос. «Кто это?» Проститутка, боясь пропустить что-либо важное, сбиться, спутать заготовленную заранее речь, начала говорить размеренно и неторопливо. «Вы меня не знаете, а вот я вас отлично знаю». Абонент усмехнулся. «Меня знает весь город. Достаточно открыть любую газету. Вы ведь без труда достали номер моего телефона?» «Да», — подтвердила Карина. «Но я видела вас не только на фотографиях. Я видела вас в парке героев. Вы, оказывается, любитель ночных прогулок с проститутками?» На том конце провода заскрежетали зубами. «А что за чушь?» «Милиция ловит не ту рыбу», — продолжала девушка. «Естественно, на вас никто даже не подумает». Она сделала паузу и добавила. «Пока не вмешаюсь я». Абонент уже был абсолютно спокоен. «Ты чего же еще медлишь? А у тебя все равно нет никаких доказательств». «Ошибаетесь?» — рассмеялась проститутка. «Я удивилась, увидев своих подруг с вами. И сняла вас на мобильный. Если эта запись появится у ментов, камера вам обеспечена». «Чего ж ты хочешь от меня?» Карина улыбнулась. Лед тронулся. «Я мечтаю бросить свое занятие и уехать. Однако мой хозяин требует выкуп. Если вы заплатите ему и дадите денег мне, мы вместе торжественно сотрем эту запись». «Я подумаю». «У нас мало времени на раздумья», — парировала она. «Ко мне каждый день приходят опера. Мне кажется, вскоре я не выдержу». Он усмехнулся. «Выдержишь, если захочешь получить деньги. Я тебя не обижу». Девушка мотнула головой. «Когда же мне ждать вашего звонка?» «Завтра. Потерпи до утра». Он отключился. Карина продолжала улыбаться. Не удалось вытянуть деньги у Сазонова, заплатит другой. В любом городе полным-полно золотых рыбок. Надо только уметь их ловить. Юля приехала к Кириллу и увидела, что ее супруг бледен как смерть. Он уже не смотрел на жену прежним равнодушным взглядом, который так ранил женщину. В его глазах светились обожание и любовь. «Ты все-таки приехала. Ты же позвал меня». Он бросился к жене, обнял ее и крепко прижал к себе. Кирилл не брился несколько дней, колючая щетина оцарапала нежную кожу ее щек. «Юлечка, милая родная, мне очень плохо без тебя». «Да, я понимаю». Он вдруг стал прежним, милым парнем, и она отбросила прочь все свои тягостные мысли. «Но ведь курс лечения еще не окончен. Я пока что не могу забрать тебя домой». Его лицо помрачнело. «Я все понимаю. Ты хочешь, чтобы Шубин забрал меня к себе? Ты доверяешь ему больше, чем Татаринову?» Юля замотала головой. «Вовсе нет. Просто Всеволод Дмитриевич на данном этапе больше ничем не может тебе помочь. Надо лечить психическую травму. Валерий — специалист в этой области. Послушай меня, насильно в его клинику тебя никто не потащит. Однако, если ты хочешь побыстрее вернуться в наш дом, который давно ждет тебя, сделай это». Кирилл задумался. «А что он вообще говорил обо мне?» Женщина растерялась и постаралась выиграть время. «Татаринов?» Он укоризненно посмотрел на супругу. «Ты знаешь, о ком я? Что рассказал тебе Шубин?» Юля взглянула ему в глаза. В них светилось беспокойство. «Ничего», — стараясь не выдать волнения, ответила она. «А что тебя мучает?» «Почему он не признается мне в том, что услышал от меня же под гипнозом?» — простонал мужчина. «Если он такой сильный психиатр, пусть сделает так, чтобы я помнила о том, что говорю ему. Правда, как я уже рассказывал, он старается внушить мне мысли о каких-то увиденных мною девушках легкого поведения. Но они почему-то не остались в моей памяти. Зато Валерий слышать не хочет о том мужчине. Помнишь, я поведал тебе о нем? Память и тут оказывает мне плохую услугу. Почему-то я вижу череп, но хоть убей, не помню, как они между собой связаны. Если бы я мог этого человека отыскать, и он прояснил бы какие-нибудь детали тех страшных ночей, ты не представляешь, как я паршиво себя чувствую, потому что ничего не знаю, как и где я провел это время, а Шубин и не собирается мне помочь». Юля мягко улыбнулась. «Вот тут ты не прав. Для этого он делает все». «Ты судишь по его словам». Кирилл вытер влажный лоб. «Юля, помоги мне, придумай что-нибудь. Найди того мужчину, который встретился мне тогда». Она пожала плечами. «Но как?» Липецкий тяжело вздохнул. Не знаю. Ладно, сделай мне одолжение. Пока что не отдавай меня в клинику Шубина. Обещаешь? Обещаю, обреченно ответила женщина. Спасибо, родная, мне стало легче от твоих слов. Он нежно взял ее за локоть. А теперь иди домой. Нет, не потому что я больше не хочу тебя видеть. Ты устала от меня, от моих капризов, и я не желаю, чтобы твое отношение ко мне ухудшилось. Я вытащил тебя сюда против твоей воли, прости. Но не видеть тебя — это выше моих сил. Он проводил ее до двери и подтолкнул в коридор. Юля не возражала. Она снова мечтала остаться наедине со своими мыслями. Кирилл только что задал ей задачку. Он осознает намеки Валерия, намеки поистине ужасные. Что же ей делать? Поверить маститому врачу, которого многие знают из-за границы, его прежнему приятелю Шубину, и отправить Кирилла к нему на лечение? Или пожалеть мужа и дать ему еще один шанс? Но как? Отыскать какого-то мужчину, который то ли вправду попался ему на пути теми ночами, то ли это плод его больного воображения? Сев в машину, она приняла решение. Надо позвонить отцу и спросить, к кому он обращался за помощью, когда по всему городу искали ее супруга. Если это большой милицейский начальник, то он найдет того незнакомого мужчину и, возможно, разгадает, почему Кирилл запомнил какой-то череп, а не лицо. Придется ей подождать возвращения папы. Он прибудет довольно скоро, а пока что муж полежит у Татаринова. Не стоит травмировать его психику еще сильнее. Проводив жену, Кирилл ощутил сильную усталость. В последние дни голова у него болела редко, но сегодня по ней словно били кувалдой. Впервые он с нетерпением ждал медсестру, которая приносила таблетку перед послеобеденным сном. Она появилась вовремя, неся в руках ему болеутоляющую таблетку на тарелочке и пластиковый стакан с водой. «Пора принимать лекарства», — доброжелательно сказала женщина. «Да, конечно». Он быстро проглотил таблетку и запил ее водой. Лена, это была она, не выбросила стаканчика в ведро, а забрала его с собой. Сегодня вечером она намеревалась передать его Виктору.